Ну, вот чисто по доброте душевной подстраховал девушку, без всякого корыстного умысла, хотя, рано или поздно она все равно умрет. Но, стоит уточнить, что если энграмма была записана намного раньше гибели, то вероятность его перерождения сильно уменьшается. Со временем личность понемногу меняется и, таким образом, появляется различие между нужным человеком и его записанной энграммой. Поэтому, собственно, активная система автосохранения, к которой подключены мои киборги, как и я сам, постоянно корректирует получаемые данные и обновляет конфигурацию сохраненных энграмм личности. Так что, эта страховка для баг только на ближайшее время, позже она уже не будет работать особо. И я даже не стал активировать ее энграмму для получения какой-либо информации. Конечно же, чисто из-за уважения к тайнам девушки, а не из-за того, что считал ее знания не особо полезными. Хотя она и опытный нейтронер, но мои инструменты хакинга на порядок лучше, а у нее вообще не было представления о том, как использовать магические скрипты. В любом случае, Софи, будь готова перейти в осадный режим, сказал я, когда Бак ушла. Поняла, она создала проекцию в виде крохотной феи. Все тот же облик изящной милой эльфийки, только уменьшенная версия с крылышками. Вы опасаетесь возможных действий со стороны Арасаки? Всякое может быть. Пожимаю плечами. Что у них там сейчас вообще происходит? Ничего необычного. Среди фракций на данный момент все еще доминирует группа Кидзи под управлением генерального директора Ханака Арасака. Также в этом году она собирается прибыть в Найт-Сити для участия в параде. Ясно. Значит, они не хотят показывать беспокойство действиями Еринобу. Потому что со стороны вообще не было заметно, что мятежный принц выкинул нечто столь экстраординарное, как похищение ценной корпоративной технологии с целью ее продажи третьим лицам. По сути, он предал своего отца и всю компанию, снова. Почему его вообще приняли обратно, задался я вопросом. Конечно, семья семьей, но, его ведь не просто домой вернули, но и позволили дальше участвовать в жизни компании, оставив ему достаточно полномочий, чтобы Еринобу мог собрать вокруг себя целую мятежную группу. Фракция Така под его управлением составляет целую оппозицию другим фракциям и самому Сабура. Фракция Ханака полностью подчинена главе Древа Арасака, тем более что младшая дочь Сабура больше сосредоточена на исследованиях, чем на управлении. Еще есть фракция Хата, более американизированная группа компаний, которая использует личность Митика Арасаки, как внучки Сабура, чтобы иметь некоторую легитимность в управлении. В общем, компания не так уж и едина в своей внутренней структуре. Собственно, как и практически все мегакорпорации. Продолжай следить за ситуацией, Софи, и пригляди за Бак. Я все сделаю, мастер, а пока займемся делом. Я был готов к различным вариантам возможных событий, а вполне может так случиться, что этот конфликт внутри Арасаки выльется в какое-то неприятное происшествие. Все же, Еринобу начал действовать очень активно в последнее время. Но, по крайней мере, Пасифика под надежной защитой моей башни. Хотя, вряд ли Арасака будет совсем уж сильно буянить здесь. Тем временем, я спустился в техническую мастерскую. Мое новое тело ведь уже было почти готово. Новые процессоры были гораздо компактнее тех моделей, которые я использовал в своей боевой броне, а потому, даже при большей мощности, они занимали меньше места. Но, вместо того, чтобы еще сильнее расширять вычислительные мощности нового тела, я решил добавить некоторые другие функции. Благодаря новому проекту, разработанному с помощью Софии, появилась новая интересная технология – подвижный энергетический барьер. Используя в своей основе совмещение технологий наномашины и барьерного проектора, я подстроил их под использование магического оберега. По сути, этот барьер использует множество малых щитов, складывая их как пчелиные соты в единую конструкцию. Каждый маленький щит сам по себе очень прочный, а вместе они отлично сцепляются и дают дополнительную защиту. Это сделало энергетический барьер куда более многофункциональным. Теперь он годится не только для того, чтобы блокировать воздействие ими на мое тело. Он также может блокировать физический урон, тепловой, магический, а также фильтрует среду, отрезая критический состав вредоносных веществ. То есть, оказавшись в радиационной среде, щит просто блокирует опасную дозу излучения, позволяя пройти лишь малому количеству радиации, которая не превышает норму, принимаемую людьми на себя ежедневно, в течение всей жизни. Хотя это тело само по себе более устойчиво к подобным воздействиям. Сама система адаптивного барьера состоит из двух элементов. Генератор с нанитной станицей внутри тела, который производит энергию и питает щит, а также, по сути, осуществляет автоматическое управление, и нанитный покров. Множество специализированных наномашин, расположенных обширными группами под синтетической кожей, покрывая искусственные мышцы. Именно эти машины и формируют энергетический барьер, который при активации мгновенно покрывает мое тело непробиваемой пеленой. И это при том, что кожа этого кибернетического организма сама по себе крайне прочная, да еще и прошла через многоэтапный процесс зачарования еще на этапе создания. Усиленные мышцы обеспечивают дополнительную защиту, потому что они еще прочнее кожи. И уже только под всеми этими слоями кибернетической брони находятся более тонкие системы, как искусственная нервная система, или специальные органы, имитирующие человеческие функции. Ну и, конечно же, все это крепится к сверхпрочному внутреннему эндоскелету. Одним же из главных нововведений, я считаю, встроенную систему зачарования. Конструкция моих чародейских перчаток была перенесена на модели рук нового тела. К тому же, сама система была доработана. Это уже был не прототип, а вполне себе полноценный магический имплант. Испытывая работу этого инструмента, я невольно почувствовал некоторое сожаление по поводу того, что этот мир сам по себе не магический. Да, магия заключена в душах людей, но в самом мире ее так мало, что обычные заклинания просто не работают, потому что вся сила очень быстро рассеивается. Приходится искать различные ухищрения, чтобы сохранить стабильность заклятия. Для этого вполне можно использовать катализатор, вроде крови, или заколдованный предмет с жесткой структурой. В то время как в Нирне, будто бы сам мир вокруг помогает тебе колдовать и поддерживает твои заклинания. А с этим нанитным чароплетом и дополнительными вычислительными модулями, в условиях мира, насыщенного магией, я бы мог стать гораздо могущественней. Именно как маг, а не чародей. Но, также, благодаря этим магическим технологиям я могу достигнуть невероятного результата и в условиях Земли. «Мастер, ваше тело уже готово к эксплуатации», — заметила Софи в своей чиби-форме. «Мы его еще не закончили», — покачал я головой. «Хотя, его действительно уже можно использовать. Но, прямо сейчас мы работали над еще одним проектом, который я также думал интегрировать в новое тело. Ты уже провела испытание репликатора чар?» «Еще нет, мастер. Тесты устройства проводятся прямо сейчас. Я хочу это увидеть. Пожалуйста, следуйте за мной», — приободрилась эльфийка. Ее проекция пролетела через мастерскую к скоростному лифту, и я последовал за ней. Ну, хоть она здесь не в своем теле, но улучшенные глаза позволяли мне видеть ее проекцию. Хотя, фактически, это просто изображение, которое она создает для меня. Дополненная реальность. Итак, мы вместе перешли на другой этаж, расположенный чуть ниже. Зона испытаний с низким фактором опасности. Для боевых испытаний оружия используются другие помещения. Есть даже целый испытательный комплекс под башней. Сейчас, большую часть времени, этот комплекс используется моими киборгами для тренировок. Но, вернемся к нашему этажу. «Прошу, мастер». Здесь меня встретила София в своем кибернетическом теле. «Ну, посмотрим», — кивнул я. Эльфийка привела меня к одной из тестовых зон, где я мог наблюдать испытание довольно громоздкого на вид устройства. Внешне эта штука похожа на большую технологичную микроволновку. И, к моему приходу, София уже запустила механизм. Черная коробка загудела, замигали индикаторы и вспыхнули силовые линии, по которым заструилась чистая магия, направляясь во внутреннее пространство механизма, прикрытого темным защитным стеклом. А внутри я мог видеть, как постепенно, по частичке, собирается небольшой предмет. «Какие характеристики?» «Пересылаю данные», — коротко отозвалась Софи. «От нее ко мне пришло сообщение с файлом. Итак, у нас здесь простое металлическое кольцо с чарами ускорения. Если человек наденет кольцо, то сможет двигаться быстрее, и, также, возрастет его скорость реакции. Зачарование относительно простое из школы исцеления, категории улучшения атрибутов. Хайнен, долго», — заметил я. «Устройству потребовалось еще около получаса, чтобы закончить кольцо. Но, тем не менее, результат уже отличный. Магический принтер, способный создавать колдовские предметы. По сути, он одновременно создает их и накладывает чары, согласно установленной конфигурации. И, мне не нужно было уточнять у Софии, я знал устройство этого механизма достаточно хорошо, чтобы понимать его потенциал. Он использует нанитную фабрику, улучшенную магией. И эта машина вполне способна воспроизвести сложнейшие чары, разве что, для этого ей потребуется гораздо больше времени, чем для создания кольца. Нужно лучше откалибровать его, задумчиво произнес я. Еще стоит улучшить процессорный блок и оперативную память, это повысит производительность репликатора. Одобряю изменения. Когда тесты будут завершены, а сам репликатор будет улучшен для лучшей производительности, я планирую создать еще несколько, и тогда можно будет производить простые артефакты в огромных количествах, чтобы оснащать ими мою армию. А еще, сама по себе эта технология очень перспективна. Нанитная система, способная не только конструировать физические объекты, но и накладывать на них зачарование. Это значит, что я смогу улучшить технологию машинной регенерации настолько, что она сможет восстанавливать повреждения зачарованных предметов, также восстанавливая их зачарование, если те были нарушены при повреждении самого предмета. И я хочу реализовать подобную технологию, чтобы использовать ее в своем будущем теле. Глава 24. Ограбление. Черный змей быстро прополз по моей коже в виде татуировки, но, добравшись до предплечья, просто вынырнул, выплескивая темные всполохи магии, словно капли чернил. Выйдя в трехмерный мир, он очень быстро увеличился в размерах, превращаясь в весьма крупного духа, окружая меня кольцами своего змеиного тела. Из-под его чешуи исходил серебристый свет, что четко выделял линии стыка этих чешуек между собой. Пламя. Даю короткую команду, направив руку, и змей моментально направляет свой взгляд в указанную сторону, раскрывая свою пасть, после чего из пасти дракона бьет мощный поток огня. Нет, это едва ли можно назвать обычным пламенем, слишком мощный всплеск энергии, лишь чуть-чуть не дотягивает до удара молнии, но плазменный поток все еще ведет себя как горящий огонь. А дальше, я прячу руки в карманы, но, благодаря мистической связи, змей чутко улавливает течение моих мыслей. Достаточно отдать мысленную команду, чтобы он начал извергать пламя в нужную сторону. Хотя, куда охотнее он атаковал манекены на тренировочном полигоне. По сути, этот змей был искусственно созданным полуразумным духом. А самое интересное в нем то, что я создал его, используя в качестве прототипа архитектуру сетевого демона. То есть это программа, написанная в реальности с помощью магии. У него есть простой искусственный интеллект, а также функции защиты и нападения. Для обычного оружия он почти неуязвим. Пули, взрывы, все это просто пройдет сквозь него. А вот магические атаки могут ему навредить. Хотя, слабые и средние силы магические атаки будут просто блокированы его крепкой чешуей. Мощные атаки, все же, могут причинить ему урон, нанести раны, но уничтожить духа будет очень непросто. Сам же змей способен атаковать магическим пламенем, которое одинаково хорошо жжет как чисто материальные объекты, так и магические сущности и заклинания. Но, в тех же магических духов он вполне может вонзить длинные клыки, через которые истекает волшебный яд, разрушающий тонкие структуры магии. Для создания такого духа нужны две очищенные человеческие души. Одна является основой, на которой строится структура магического кода духа и его интеллект. Вторая же душа становится покровом, жесткой структурой, предотвращающей рассеивание магии, наполняющей это существо, что позволяет ему существовать в условиях этого мира. Кстати, благодаря своей нематериальной структуре он также может проходить сквозь стены. При наличии же у меня немалого запаса душ, я мог написать еще несколько подобных демонов для себя. Также, используя дополнительную душу, я добавил змеям способность создания барьерного покрова, благодаря которому он мог прикрывать меня своим телом и от материальных атак. Для этого я также улучшил их интеллект, чтобы они могли разумно использовать эту способность, потому что активный покров не позволяет им проходить сквозь препятствия, а его использование истощает духа. Так что, барьер они используют лишь для того, чтобы закрыть кого-то собой для защиты. Тем временем, София провела ряд модификаций репликатора. Продолжая улучшать данное устройство, она добилась существенного повышения его производительности. Сейчас механизм репликатора был максимально оптимизирован, а вместе с техническим улучшением, теперь он мог создать простой колдовской предмет в течение пары минут. Что-то сложное требовало уже больше времени, и, собственно, он даже мог полностью собрать по проекту копию моего нового кибернетического тела, со всеми используемыми в нем технологиями и чарами. Хотя, для этого ему потребуется относительно много времени, около суток, но, вручную, даже с лучшими магическими инструментами и прочим оборудованием, сам на создание такого артефакта потрачу еще больше времени. «Как вам, мастер?» – нетерпеливо спросила эльфийка, похваставшись результатом. «Превосходно, Софи, ты чудо!» Глаза эльфийки довольно блеснули. «Запускай репликатор в серию, только убери из памяти чары высшего порядка, но тестовую модель оставь как есть, и перемести ее в мою мастерскую. Будет сделано, мастер!» – гордо отозвалась моя помощница. «А теперь...» «Помоги мне с расчетами улучшенной машинной регенерации». «Да, мастер». Она была рада участвовать в создании новой технологии вместе со мной, а с ее ресурсами, вместе мы очень быстро разбирались со сложнейшими расчетами и собирали весьма трудоемкие конструкционные модели новых проектов. Но, собственно, сама София уже использовала свое новое тело. Хоть мы еще не завершили проект улучшенной машинной регенерации, она уговорила меня разрешить ей использование этого кибертела, и ведь добавить новую технологию можно и позже, для использования тела уже годится. Внешне же этот корпус практически не отличался от уже используемого ранее тела Софии. Собственно, теперь она могла использовать оба. «Мастер», улыбаясь, эльфийка взяла меня за руку, и, приложив мою ладонь к своей щеке, потерлась об нее. «Как ощущения?» – спросил я. «Это тело более чувствительно, хотя она может настраивать спектр чувствительности. Чуть позже проверим и другие функции». «Да», — обрадовалась девушка. «Я же задумался о том, что мог и сам уже использовать новое тело. Но эта технология не только будоражила меня своими возможностями, но и немного пугала. Все же, хоть я уже не в первый раз меняю тело, но каждый раз это происходило как бы само собой, при вмешательстве непреодолимой божественной силы. Вдобавок, каждый же раз это сопровождалось смертью и перерождением в новых мирах. Тем более, то, что я возрождался, вовсе не значит, что мне нравилось умирать. Это все еще страшно и крайне неприятно. Да, почесываю затылок. Такое чувство, будто я встал прямо у обрыва, перед тем, как прыгнуть в холодную воду. Уже проверил дно, убедился, что это безопасно. Но, все же есть некоторый мандраж. И, пока я над всем этим раздумывал, в то же время... Команда наемников, за которыми приглядывала София, уже собирались приступить к ограблению. Они изучили брейн-данс, записанный Паркер, подготовились к обходу защиты элитного отеля, где проживал Еринобу. Попутно Валерий и Джеки достали у Мальстрёма милитиховского дрона-шпиона. Что интересно, ради этого дрона Валерий, или как ее теперь зовут, Ви, заплатила из собственного кармана, при том, что дрон уже был оплачен Декстером, а сама Эвелин Паркер, как заказчица, уже вышла на сетевой дозор, решив продать украденный чип именно этим ребятам, раз с вудуистами не получится. А вообще, похоже, она и не планировала работать с вудуистами. И ее можно понять, ведь гайтяне сами прославились тем, что кидают практически всех наемников, которые имеют с ними дела. Так, когда они уже едут в Кампаки Плаза, сообщила София. А, вот как, они уже начали. Ну а я, взяв чашечку чая, заваренного моей кошечкой, удобно устроился в кресле и подключился к системе наблюдения, чтобы посмотреть на это ограбление века. София устроилась рядом на диване, ее глаза засветились оранжевым светом, а само лицо приняло отсутствующий вид. Я пока еще не уходил в глубокое погружение и просто наблюдал. «Простите, вы хотите пронести оружие?» – удивился охранник, просканировав оперативников. «Да, мы им торгуем», – напряженно ответил Джеки. При этом он отчаянно пытался держать себя так, будто совсем не волнуется, отчего его беспокойство становилось лишь более явным. «Именно, так что давай быстрее». Валерия присела на корты. «А-а», — опешил охранник. Он даже отступил на шаг, совершенно обескураженный действиями бизнес-леди. Просто Ви немного забыла, что она сейчас не среди уличной гопоты, и начала действовать по привычке. У местной шпаны так принято, что если ты сел на корты, ты так проявляешь свою значимость и авторитет. Если так делают на переговорах, это значит, что нужно отбросить сторонние разговоры и пора перейти к делу. КХМ. Опомнившись, Валерия поднялась и поправила деловой костюм. К этому моменту подошел стюард, который и разрулил ситуацию. На самом деле ему просто немного доплатили, чтобы он встретил гостей высокопоставленного сотрудника из Арасаки. Ну а парень хотел выслужиться и согласился. Он ведь не знал, что на самом деле помог злоумышленникам пройти охрану. «Прошу прощения, это просто моя работа», – заволновался охранник. «Да никаких проблем, братан», – отмахнулся Джеки, а потом вспомнил, что он тоже не среди уличной шпаны. «То есть, сэр, в это время я отложил чашечку чая и прикрыл лицо ладонью. Боже, Бак, с кем ты связалась? Они же дилетанты». Тем временем, оперативники прошли регистрацию и уже направлялись в свой номер. А их странности, собственно, были приняты работниками отеля за простые причуды клиентов. Все же, и не такие чудаки встречаются. Некоторые клиенты могут вести себя и еще более эксцентрично. Далее они, собственно, добрались до номера отеля, где я потерял возможность наблюдать за ними через сеть отеля. Всего на мгновение, а после появилась запись, где эти двое просто болтают между собой. «Ладно, поехали», – вздохнул я, и начал погружение. Мой разум нырнул в киберпространство и, воплотившись в своем аватаре, использую скрипт быстрого перемещения, совмещая его с программой сокрытия. Появившись же возле цифровой крепости отеля, я так и остался незамечен местными пользователями, гуляющими в данной зоне киберпространства. А их тут было, ну не то чтобы много, но хватало, так как само пространство вокруг крепости было приспособлено для деятельности рядовых пользователей сети, в основном для клиентов отеля, конечно же. Тут хватало точек доступа и развлекательных блоков, а среди пользователей незаметными тенями бродили корпоративные нейтронеры, и даже дежурил один агент сетевого дозора. Да, безопасность тут на высшем уровне. Если начать буйствовать здесь, то можно очень быстро разворошить осиное гнездо. Но, я в любом случае предпочел оставаться незамеченным и скрытно прошел к цифровой крепости. Удобно, довольно шепчу, и использую код идентичности, чтобы пройти сквозь защиту эгиды, которую использовал отель. Таким образом, я смог легко проникнуть в сеть отеля на более глубоком уровне и взломать уже взломанные камеры наблюдения. Получив изображение, сразу же нахожу Джеки и Ви в номере. Один напряженно выхаживает по помещению, а другая сидит в кресле со светящимися глазами и управляет милитиховским болтом, дроном-шпионом. А через нее к локальной сети отеля подключилась уже Тибак. Поскольку Кампаки также использует эгиду, то взломать ее дистанционно просто невозможно. Но, как-то они смогли получить код доступа технического персонала, чтобы подключиться и не попасть под противодействие защитной системы. А здесь, по сути, они уже внутри эгиды действуют как часть этой системы. Более приземленный, но весьма надежный метод взлома на месте. И, с обычной защитой это было бы эффективно на 100%. Но, с эгидой все сложнее. Даже если баг попала в сеть, по сути, не с помощью взлома, а по приглашению, эгида все равно может расценить ее действия как подозрительные и начать противодействие, если девушка привлечет внимание защитного интеллекта. Добавим сюда еще нейтронеров, которые патрулируют сетевую крепость, обеспечивая дополнительную защиту. Вообще, изначально я не планировал вмешиваться, но, на самом деле, это ведь отличный момент, чтобы ужалить мегакорпорацию. Арасака в Найт-Сити уже использовала несколько раз когтей, чтобы атаковать моих людей, выполняющих заказы на охрану в городе. И хоть атаки были отбиты, но, суть ведь была не в том, чтобы уничтожить меня. Эти атаки были заявлением для моих контракторов. Им показывают, что мои солдаты не только защитники, но и мишень, которая будет только привлекать внимание к их объектам. Забавно, но Милитех использовал такую же тактику, только натравил на моих людей фанатиков из Мальстрёма. И так я лишился нескольких заказов. Не то чтобы они были так уж важны, но, если противодействие ЕБМ в Европе я могу спокойно принять и отступить, то тут ситуация иная. Найт-Сити не принадлежит ни Милитех, ни Арасаке, это нейтральная территория, а Пасифика и вовсе принадлежит мне. И, я уже обдумывал методы противодействия, а тут такой удобный случай. Тем временем, Тибак смогла обезвредить систему защиты отеля, но это привлекло внимание эгиды. «Что?» – выдохнула девушка, когда я неожиданно появился рядом с ней и прикрыл ее своим плащом, позволяя ей скрыться под моим маскировочным скриптом. В этот же момент стены крепости зашевелились. На ней появились глаза, что внимательно осмотрели пространство рядом с точкой взлома. «Спокойно, малышка, это всего лишь я». Заметив меня, эгида успокоилась и ее цифровые глаза закрылись. «Вообще, не так важно, что я говорил. Главное, я явил себя системе защиты, используя код идентичности. Атибаг была скрыта моей программой и, по сути, для гида являлась просто частью меня самого, а значит и частью ее самой. «Ты все же здесь», — протянула она, — «просто волновался за тебя». Слабо улыбнулся я, хотя, я тут немного по другой причине, но пусть она лучше думает, будто я пришел ради нее. «Спасибо, я чуть не попалась здесь, я заплачу тебе половину». «Не стоит», — покачал я головой. «Что, я ведь сам решил прийти сюда, тогда получается, что я буду тебе должна», — вздохнула Бак. «Ну, получается так, пожимаю плечами». Отступив, я убрал с девушки защиту своей программы сокрытия, хотя она использует свои методы, но они не так эффективны. Тем не менее, критический момент прошел, и сейчас Агида не так встревожена, как раньше, потому и нетронерша смогла спокойно продвигаться дальше. Я же, тихо следуя за ней, использовал фантом, а потом еще и задействовал на нем программу черной маски, настроенной таким образом, чтобы проекция приняла конкретную форму. Последний штрих, и, подойдя к фантому, касаюсь его головы. По его телу прошла волна светящихся и разрастающихся линий, после чего призрачный раннер кивнул. Это все еще была программа, управляемая мной на расстоянии, но теперь в ней была сохранена инграмма одного корпоративного нетроннера из Милитех. Я получил ее так же, как копию личности Бак. Теперь, используя двойника, я последовал за Тибак. «Че что? Это я, успокойся», — говорю ей через двойника. «Маскировка кто это?» «Да так, нетроннер из Милитех». «Ха, понятно. Эй, можешь снова договориться с этой своей программой? Мне нужно зациклить изображение из камер в этом номере и отключить датчики с турелью. А сама, когда я начну взламывать этот лед, Эгида может снова обратить на меня внимание». «Ладно, ладно, помогу». Я снова прикрыл ее маскировочным плащом, а потом еще и в самом взломе помог, так как возилась она слишком долго. «Круто», — оценила она действие моего демона. «Черт, ты реально гений. Если будешь продавать своих демонов, то черт я бы точно купила. У тебя денег не хватит», — хмыкнул я. «Но давай, хвали меня больше». Девушка покачала головой, а потом просто связалась с оперативниками. «Я закончила, начинайте». «Поняла», — отозвалась Валерия. Тибак прервала связь и снова взглянула на меня. «Пойдем, нужно подстраховать их». Я только развел руками. «Когда закончите, уходите поскорее, а я тут устрою спектакль». «Стоп, стоп, стоп, не нужно», — забеспокоилась девушка. «Просто хочу спровоцировать конфликт между Эросакой и Милитех. Это также собьет их со следа, они ведь все равно быстро заметят пропажу. Вот же только дай нам уйти». «Конечно». Дальше все пошло тихо и спокойно. Валерий с другом проникли в номер Еринобу и быстро нашли там контейнер с реликвией. Богиня воров была на их стороне, и, забрав контейнер, они покинули апартаменты мятежного принца. Как раз перед тем, как туда направился сам Еринобу, они разминулись с ним на какие-то минуты. Но киборг-охранник вошел в номер уже после того, как воры его покинули. «Это еще кто?» — прошептала Бак, наблюдая изображение из камеры. «Адам Смишер», — ответил я, просканировав Барга. «Цельнометаллический, боевое кибернетическое тело с тяжелой броней, имеется встроенное оружие и, по сути, это консервная банка с кучей военной техники, к которой подсоединена человеческая биосистема из мозга и позвоночника. Но, при этом, он даже и близко не подошел к киберпсихозу. Хотя, сам по себе он тот еще мясник и психопат, и это даже можно было бы назвать проявлением именно киберпсихоза, если бы Смишер не был таким же и до преобразования. Он же чертова легенда», — застонала Бак. «Ладно, уходи уже», — махнул я рукой. Кивнув, девушка поспешила покинуть сетевую крепость отеля, а в номер, тем временем, зашел и сам Еринобу. Смишер был его телохранителем, видимо. Забавно, но этот Борг тоже использовал Эгиду в качестве своей личной киберзащиты. И я собирался дождаться, когда команда наемников покинет отель, прежде чем устраивать диверсию. Но, похоже, богиня воров все же решила отвернуться от них прямо на финишной прямой. Ну, да, удача штука непостоянная, и если ты косипаша, то никакая удача тебе не поможет. «Черт!» — воскликнула Тибак. «Что там?» Я переключился на нижние камеры, а там на первом этаже разразился настоящий бой. Охранники отеля вместе с парой бойцов корпорации обстреливали воров, прячущихся за укрытием. И охрана уже вывела боевого шагохода, который начал медленно продвигаться к преступникам. «Я попробую его взломать, Как только начало баг, сам я также поспешил переместиться в данную зону сетевой крепости, но опоздал на пару секунд. Аватар баг уже распадался частичками, когда эгида, защищающая электронные мозги робота, была несколько агрессивна в условиях боя и, почувствовав попытку вторжения, ответила мощной контратакой, просто спалив мозг нейтронерши. «Ну, сама же полезла, мерде», – процедил Джеки. Казалось, им уже ничто не поможет, из оружия у них только пистолеты охраны. Валерия пыталась взломать робота дистанционно, но эгида не оставила ей шансов, да еще и ответила. Ви успела отключиться, но контратака эгиды уже вызвала у нее множественные сбои в работе имплантов. Девушка была оглушена на некоторое время, а робот все приближался. Пожав плечами, Фантом удалил из своей программы код идентичности и раскрыл себя. Эгида моментально его заметила и отреагировала довольно нервно. Из стен сетевой крепости ударили цепи, пробивая аватар призрака и сковывая его на месте. Тут же появился и корпоративный раннер, что засек появление нарушителей и сразу заключил его в лед. Эгида, которая уже была готова разорвать Фантом в клочья, слегка успокоилась и ослабила напор. И в этот же момент, в реальности, стеклянные двери отеля пробил мощный черный внедорожник. Боевой робот начал разворачиваться, зафиксировав новую угрозу, но, выглянув из специального люка, боец в черной броне без опознавательных знаков выстрелил из подствольного гранатомета, подорвав боевую машину. Двери внедорожника открылись, и из него выскочило несколько бойцов, что сходу открыли огонь по охране, хотя большая часть охранников успела укрыться. «Сюда!» — крикнул солдат ворам. «Черт, выбор невелик!» — поморщилась Валерия. «Бежим!» У нее еще кружилась голова, но она могла бежать, а Джеки только кивнул. Что меня удивило, так это то, что ни у Ви, ни у ее напарника не было контейнера с биочипом. «Кто вы такие?» — корпоративный раннер взглянул на пойманного Фантома. «А тот, вот же сука!» Процедил призрак, и его глаза вспыхнули ярким светом, после чего тело Фантома разорвало в клочья. Лишь обрывки мыслей и недавних воспоминаний увязли во льду. Все же, у призрака была сохранена реальная личность человека, а выглядело это так, будто его собственные союзники отключили от сети, чтобы не дать врагу получить информацию. Даже при том, что обычно при таком резком отключении, когда разум нейтронера погружен в лед, высока вероятность гибели раннера. В реальности бойцы уже загрузились обратно в машину, устроив там и воров, после чего поспешили убраться оттуда подальше, пока не прибыло подкрепление боевого крыла Арасаки в Найт-Сити. И, хоть они не были как-то обозначены, но само оружие и броня, которые они использовали, фирменная экипировка Милитех, даже сама машина является модификацией, используемой этой мегакорпорацией. «Босс, мы забрали их», — связался со мной Грейсон. «Отвезите их подальше и отпустите где-нибудь в безопасном месте». «Понял, я же решил взглянуть на записи камер, чтобы узнать, куда пропала реликвия». Глава 25. Сделка. Резко вздохнув, Тибак открыла глаза. «Что произошло?» — заторможенно протянула она, моргнула и опустила взгляд, посмотрев на свою руку. «Я же подошел ближе, держа руки в карманах и спокойно разглядывая ее новое тело. Молодая темнокожая девушка, но оттенок цвета ее кожи светлее, чем был у ее живого тела. Немного другая форма лица и цвет глаз тоже светлее, не насыщенно карий, а такой медовый цвет. Ну и еще черные блестящие волосы, спускающиеся до плеч. «Ты умерла», — отвечаю на ее вопрос. «Я? Стоп, я не...» — она нахмурилась. Естественно, ее инграмма была получена еще до кражи биочипа, и душе девушки требовалось немного времени, чтобы адаптироваться к кибернетическому телу. Тем не менее, она быстро начала вспоминать то, что с ней происходило после записи инграммы. «Вот же меня поджарили. Подожди, а как я тогда?» Она удивленно взглянула на меня. «Я тебя сохранил», — говорю ей. «Что? Это как? Ты помнишь, что вы должны были украсть? Да погоди, ты вообще кто такой? А, ну да, мы же впервые встречаемся лицом к лицу». Вздыхаю. «Я Нергал, но ты можешь звать меня Джон». «Ау-вау». Она и правда выглядела удивленной. «А что ты говорил про...» Она притихла, решив не называть, на всякий случай, предмет кражи. «Биочип. Для твоего воскрешения я использовал похожую технологию». Девушка удивленно раскрыла рот. «А то, что ты помнишь само ограбление и как ты умерла, говорит о том, что возрождение работает более чем отлично. Ведь твоя сохраненная личность не имела этих воспоминаний. Вот как, будь она в живом теле, то сейчас была бы далеко не так спокойна. Но, в данный момент ее кибернетическое вместилище имело некоторые эмоциональные барьеры, из-за чего ей было сложнее впасть в панику или оцепенеть от страха. Тем не менее, это все еще возможно, все же, наши чувства это не только тело. Мы не друзья, но хорошие знакомые, так что я решил немного подстраховать тебя на всякий случай. Правда, теперь тебе придется работать на меня. На тебя, да. Дело даже не в том, что это тело моя собственность. Я легонько ткнул девушку в грудь. Проблема в том, что это тело и сама технология возрождения секретная, и мне не хочется допускать их распространения. А это значит, что ты должна быть у меня на виду. Бак вопросительно изогнула бровь. Но, собственно, ей не нужно было пояснять совсем уж базовые вещи. Все же, девушка она не глупая. Понятно. Вздохнула она и нахмурилась. Мне нужно дыхание? Нет. Пожимаю плечами. Твоему телу не нужна еда, не нужен и воздух, и даже вода, а все энергетические потребности удовлетворяет молниевый реактор. Еще одна техномагическая плюшка, небольшой силовой модуль, в который было встроено измененное заклинание молнии. Используя катушку, я закольцевал само заклинание, а слабая душа стала источником энергии, которая и преобразуется в электричество, питающее все системы кибернетического организма. Вообще, игрушка очень примитивная с учетом тех технологий и чар, которые я могу использовать. У продвинутых тел моих солдат другие источники питания, а у нового тела Софии все работает вообще иначе. Само ее тело использует другой тип энергии. Мне пришлось потратить на это некоторое время, но я добился более глубокого соединения магии и технологий. Ее тело само по себе пропитано магией сотен человеческих душ, которые сцеплены вместе в сложную систему чар, а собственная душа Софии обеспечивает дополнительную подпитку всей системе. Тем не менее, со временем даже энергия души иссякает. Хотя, пройдут еще сотни, если не тысячи лет, прежде чем заряд тела Софии начнет слабеть, и тогда, ей будет достаточно использовать одну из тех пластин с заключенными душами, чтобы восстановить ресурс своего тела. И, кстати, прямо сейчас София проводит некоторые расчеты, связанные с местной энергетикой и возможностями ее совмещения с магией. Ранее я работал над этим вместе с ней, параллельно с конструкцией новых тел, но сейчас больше моего внимания направлено на деятельность мегакорпораций в городе. Патрули комбатантов Арасаки натурально прочесывают весь город в поисках Валерии и Джеки. Конечно же, их личности были идентифицированы благодаря записям с камер наблюдения. Ну и те следы, которые я оставил корпоратам, качественно навели сотрудников Арасака на мысль, что само ограбление было организовано их конкурентами, то есть, компанией Милитех. Хотя, тут не все так просто. Даже если бы я использовал технику с маркировкой корпораций, то они все еще могут сказать, что это краденая техника. Как раз недавно Мальстрём стащил у Милитех целую колонну техники на несколько миллионов евробаксов. А в моем случае, Милитех уже заявили, что используемая в налете на отель техника была продана. И, вот ведь гады указали именно на меня. При том, что эту технику я сам же и изготовил, так что никто мне ее не продавал. Я даже заподозрил агентов компании в том, что они реально меня раскусили. Но это был такой же подленький перевод стрелок, как и тот, который использовал я сам, решив указать на Милитех. Но, конечно же, такое возмутительное парирование нельзя было оставлять безнаказанным. И, помимо прочего, уже мне самому пришлось оправдываться, когда Арасака направила в Пасифику чуть ли не целую армию своих солдат с бронетехникой. Собственно, я просто предоставил список техники, которую закупил у Милитех для изучения, после чего сделал заявление, что свои машины произвожу собственными силами, а в качестве демонстрации выкатил навстречу силам Арасаки уже свою маленькую армию. Хотя, даже та часть сил мегакорпораций, которая находилась в Найт-Сити, численно превосходила мою частную армию киборгов. Чуть меньше 5000 корпоративных солдат были готовы начать боевые действия в Пасифике. С другой же стороны, я выставил меньше 1000, но это были не обычные боевики, а полноценные кибернеты. Сотни базовых моделей и десятки продвинутых бойцов, а также чертова дюжина солдат первого набора. Притом, некоторые киборги использовали пилотируемые тяжелые корпуса. Это, по сути, мощное кибертело, к которому подключается другое кибертело. Такой себе боевой мех, усиленный крепкой броней и тяжелым вооружением. Также выставил пару танков и несколько десятков бронемашин. Как результат, демонстрация сил несколько отрезвила руководство Арасаки в Найт-Сити, и они решили принять мои аргументы, отозвав свою армию. Ну или, возможно, дело было в том, что Милитех моментально воспользовался ослаблением позиций Арасаки в других частях города. Десятки контрактов по охране было перехвачено, и эта компания не просто так начала действовать. В одном из их филиалов в одном из штатов произошла диверсия. Неизвестные солдаты в боевой броне, без опознавательных знаков, но с фирменной экипировкой Арасака, совершили рейдерский налет на военную базу Милитех. Охрана была уничтожена, а экспериментальная техника, которая проходила тесты на этой базе, оказалась похищена. И, кто же это мог быть, непонятно. Но, так, чисто на всякий случай, Милитех усилили давление на Арасаку. А тем временем, я решил немного размяться. Облачившись в новую модель боевой брони, я вышел на дело. Вообще, технологически это была та же броня, которой я пользовался ранее, но было проведено несколько модификаций. Я внедрил в доспех адаптивную систему щита, а также добавил две дополнительные конечности. Еще две кибернетические руки, оснащенные нанитным компилятором магии. Мой новый чародейский инструмент, только не в виде перчаток, а как отдельная аугментация конечностей. Стоит отметить, что дополнительные руки все еще ощущались несколько непривычно. Хотя я уже практиковался в мастерской с отдельным техническим имплантом, обладающим аналогичными функциями. Только там было 4 дополнительных манипулятора. И, хоть это не вошло еще в привычку, но расширенные вычислительные мощности, обеспеченные интеллектуальными модулями брони, позволяют использовать новые руки достаточно эффективно и без продолжительной адаптации. А две дополнительные руки, оказывается, могут быть очень удобны. Что касается самого дела, я вылетел с парой солдат-киборгов в качестве поддержки. Аэродайн под маскировкой доставил нас на окраину Санто-Доминго. Спутниковый сигнал, передающий данные наблюдения, перехвачен. Все заинтересованные лица получают лишь фальшивую запись, моделируемую Софией. Хотя, по сути, она просто слегка редактирует реальное изображение. Поэтому, вместо моего реального аэродайна запись показывала боевую машину производства Кантао. Да, еще одна военная корпорация, которая начала проявлять излишнюю активность в отношении Пасифики. Спускаемся. Вздохнул я, когда мы пролетали над заброшенным зданием, а вокруг этого дома уже было выстроено оцепление из солдат Арасаки. Дороги перекрыты внедорожниками, а рядом с самим зданием шагает 2 боевых робота и летает несколько дронов. А внутрь уже заходит элитный отряд из нескольких ветеранов в боевой броне и 3 ликвидаторов. Это корпоративные борги Арасака, напичканные боевыми имплантами, специализированными на улучшении реакции и повышении скорости. Да, собственно, все мегакорпорации имеют в своем штате хотя бы нескольких полностью кибернетизированных солдат. Я со своими бойцами приземлился на крышу здания, после чего воспользовался дырой в этой же крыше, чтобы спуститься внутрь. И тут по нам сразу же открыли огонь. Спокойно. Поднял я руку. Ты, опешила Валерия, опуская пистолет-пулемет. Жест рукой и мои солдаты занимают позиции у двери, а я сам подхожу к Вии, прикрыв ее своим плащом, активирую маскировку. А через пару секунд в помещение влетает несколько гранат. Одна взрывается яркой вспышкой и грохотом, а вторая выпускает едкий дым. В следующий же момент сюда залетают бойцы корпораций, которых сразу же встречает огонь моих кибернетов. Я же только щелкнул пальцами, и сразу несколько черных змей слетело с моей руки. В мгновение ока они настигли цели и, активировав барьерные чары, вонзили клыки в ликвидаторов, опутывая их своими змеиными телами. После чего хорошенько прожарили своих жертв огненным дыханием. И, совершенно неважно, что сами ликвидаторы еще не вбежали в помещение, а вообще решили отступить и перегруппироваться, когда ветераны были уничтожены. Это было такое знакомое ощущение, не сильно характерные чувства для этого тела. Но, да, сейчас меня начал наполнять такой знакомый боевой азарт, будто я вернулся в старые добрые времена. Наверное, дело в том, что я пришел сюда не из необходимости, а потому, что просто захотел поучаствовать в бою. Ви, иди с ними, а я тут разберусь, говорю девушке. Та согласно кивнула и, когда мои киборги помогли ей подняться, она спокойно устроилась в аэродайне. В то время как я покинул помещение и вышел в коридор, сразу же оказавшись под огнем комбатантов Арасаки, вскинув обе руки спусковыми системами, открываю огонь, попутно хватаясь за тесак третьей рукой и совершая стремительный рывок, избегая большей части попаданий по своей броне, хотя, несколько пуль успели чиркнуть меня по плечу и спине. Умные снаряды уже поразили 5 из 9 бойцов, когда я уже настиг 2. Резкий удар и голова с плеч, а второго вспырывает лезвие от паха до горла, после чего еще пара выстрелов добивает оставшихся солдат корпораций. И, все это произошло в течение одной единственной секунды. Спустившись еще ниже, я направился на выход. Попутно, по моей руке проползло еще несколько магических змей, пройдясь по лезвию тесака, они чернильным потоком стекли на пол и, вместе с теми, что уже были рядом, направились наружу. Корпораты едва успели заметить, как по асфальту проползли змеиные тени, а когда я показался в дверном проходе главного входа, все машины компании поблизости вспыхнули алым пламенем, которое также охватывало и людей поблизости. Рывок, и я снова открываю огонь из пусковых установок, попутно убирая тесак в ножны. Наблюдающие дроны, в свою очередь, видят только киборга, что держит в обеих руках фирменные умные пистолеты-пулеметы Кантао. Да и сама броня имеет характерные технологичные решения этой корпорации. Также, помимо меня на камерах появляется еще несколько солдат и боевых дронов, которых в реальности просто нет. Именно эту запись могли увидеть наблюдатели, прежде чем умные снаряды сбили всех дронов. Хотя, есть еще спутниковое наблюдение. Совершив высокий прыжок, я забрался на край крыши полуразрушенного здания, оглядев пылающую картину внизу. Еще несколько выстрелов, чтобы добить выживших бойцов, после чего я задействую маскировку и ухожу отсюда, возвращаясь в Пасифику. А в темной башне меня уже ждала прибывшая туда ранее Валерия. «Ты снова мне помог», — вздохнула девушка, когда я показался в гостевом зале. «Но, теперь ведь Росака начнет охоту за тобой. Я лишь развожу руки в сторону. Все 4 штуки. Ну, они же не знают, что это был я. Все живые свидетели уничтожены, а записи показывают лишь неизвестных, использующих экипировку Кантао». «Да», — удивилась Ви. «Кстати, чип у тебя». «Че что, ты про?» Девушка коснулась своего виска, где находились разъемы для чипов. «Можешь извлечь?» Валерия отрицательно покачала головой. «Хотя, я уже просканировал ее, и ситуация у нее не самая замечательная, в общем-то. После того, как их с Джеки отпустили мои бойцы, эти двое умудрились напороться на патруль Росаки. Парня захватили живым, но уже к вечеру того дня его мертвое тело было выброшено на свалку. Скорее всего, с него уже сняли энграмму, а Валерия в это время лежала на столе Риппера. Ее серьезно ранили, полуживая она добралась до подпольного доктора, и, вроде как, умерла во время операции. Но из-за деятельности реликвии ее мозг был сразу же реанимирован, а Риппер смог починить тело на достаточном уровне, чтобы девушка не померла снова. Если бы она окочурилась чуть раньше, то тут уже ни чип, ни Риппер не помогли бы. Тем не менее, понятно, мне нужно исследовать взаимодействие реликвии с твоим мозгом. Возможно, я смогу извлечь его. Правда? Удивилась девушка. Ты это можешь? Почти наверняка. Когда ее мозг умер ненадолго, чип начал внедрение в него нанитов, которые принялись изменять клетки ее мозга, записывая на него новую личность. Тогда же была активирована энграмма самого чипа. Идем в мастерскую. Посмотрим, что творится у тебя в голове. Она явно не доверяла мне, но у Валерии, собственно, не было особого выбора. Она знала, что чип переписывает ее разум. И ей даже повезло в том, что из-за малого количества нанитов эта перезапись будет длиться около нескольких недель. При действии чипа это может обнаружить даже обычный Риппер. А это таймер, отсчитывающий дни, прежде чем она исчезнет как личность. И теперь она может либо прийти в Росаку с повинной и молить у корпорации о помощи, либо довериться мне. Так что, вскоре мы уже были в моей мастерской. Используя более совершенное оборудование, я смог детально изучить состояние девушки, а также взаимодействие биочипа с ее мозгом. Но, что интереснее, я наконец-то выяснил, какая именно личность записана на этой реликвии. И это весьма иронично. Нет, я правда не ожидал, что это будет энграмма террориста из прошлого. Джонни Сильверхинд, рокер, ответственный за подрыв ядерного заряда в старой башне Росаки, в Найт-Сити. Серьезная ядерная бомба посреди города. Этот парень очень так конкретно ненавидел эту корпорацию. И, что немаловажно, этот чип удерживал в себе не только энграмму, но и душу Сильверхинда. «Ты узнал, что хотел», — нахмурилась Валерия. «Ну, более-менее. Кстати, Ты уже общалась с личностью на биочипе? Нет. Покачала головой Валерия. Понятно. Значит, еще прошло недостаточно времени. Так что, проще всего будет записать твою собственную энграмму, прервать процесс с перезаписи, после чего извлечь чип и использовать ту же самую технологию для восстановления твоей личности в твоем же мозгу. Я внес корректировки в свой репликатор. Пустой биочип для записи твоей энграммы будет готов через 10 минут. Что? Опешила девушка. А я не говорил, у меня тут уже налажено производство собственных биочипов. Пройдясь по мастерской, я подошел к тестовому устройству и, нажав на чип в слоте, вытащил его, показав девушке. Он не такой, я усовершенствовал конструкцию. Ему больше не нужна нейронная среда для хранения. И он подойдет, этот, нет. Покачал я головой. Мои биочипы не приспособлены к записи энграммы на живой человеческий мозг. Я использую их немного для другого. Девушка вздохнула. Ты ведь знаешь Нергала? Ну, допустим. Хмыкнул я. Мне нужно кое-что узнать в сети Арасака. Хочешь знать, что стало с твоим напарником? Валерия согласно кивнула. Ну, его тело выбросили на помойку, но, подозреваю, они могли сделать энграмму его личности. Это позволяет получить доступ к памяти и получить всю информацию без допроса и пыток. Лицо девушки будто бы помрачнело. Черт, я только развел руками. Валерия же так и сидела, молча опустив взгляд, практически до самого момента создания резервного биочипа. Но, похоже, ей пришла какая-то мысль. Подожди, Нергал тоже часть твоей корпорации. Да, говори уже. Если они сохранили личность Джеки, если она где-то у них, я хочу ее достать. Контракт? Да. И чем ты заплатишь? Хмыкнул я. Вот этим. Девушка коснулась пальцем разъема на своем виске. А вот это уже интересно. Глаза девушки засветились. Она была готова сама изъять биочип и повредить его, что, конечно же, смертельно для нее самой. Очевидно, девушка была уверена, что я хочу получить эту реликвию во что бы то ни стало. А после того, как я его вытащу, то могу просто оставить себе, и ей уже будет нечего мне предложить. Ну, в какой-то мере, мне действительно хотелось получить этот чип. Записанная на нем энграмма весьма уникальна и довольно ценна. Это не технологическая ценность, а скорее, как ценность уникальной картины, написанной знаменитым художником. А вообще, как можно с пользой использовать Сильверхинда? Глава 26. Роб жив. Раскрутившись в кресле, я закинул ногу на ногу и сложил пальцы в замок. «А мне оно нужно?» – изобразил я насмешку. Валерия напряженно поджала губы. По ее мнению, я выглядел слишком легкомысленно для того, кто всерьез беспокоился бы о сохранности биочипа. «Впрочем, мы можем договориться». Вздыхаю. «Ты все равно знаешь слишком много. Будешь работать на меня. Я что-то не очень хочу становиться киборгом. А, ну и ладно, будешь внештатным сотрудником. Так, что тогда?» «Подключайся». Я указал на терминал, соединенный с серверной линией. «Какие вообще гарантии, что ты меня не обманешь?» «Женщина, ты меня уже достала». Закатил я глаза. «Вот твои гарантии». И я демонстративно щелкнул пальцами. Она сразу же расслабилась, голова опустилась, но девушка продолжала ровно сидеть на стуле. Чуть приблизившись, я поддел ее подбородок и приподнял лицо, чтобы взглянуть ей в глаза. В ее зрачках мерцали помехи. Валерия видела, как на мое лицо накладывается виртуальная проекция маски черепа. «Я уже хакнул твои мозги и имею полный доступ ко всем системам. Я могу буквально сделать с тобой все, что захочу, и забрать биочип в том числе. Единственная причина, почему я тебе помогаю, это моя прихоть. Как кинуть монетку бездомному?» Отстранившись, снова изображаю щелчок пальцев, и девушка оживает. «Ты», — гневно выдохнула Валерия. «Ну что опять? После этой демонстрации ты все еще сомневаешься, что я просто хочу тебе помочь? Я же ясно дал понять, что если бы хотел тебя поиметь, то просто сделал бы это». Прикусив губу, она молча вытянула кабель из своей руки, чтобы подключиться к терминалу. Этого было достаточно, чтобы София могла записать личность девушки на свой сервер, что заняло даже меньше времени, чем создание специализированного биочипа. «И если появится возможность, то и твоего парня достану с сервера Арасаки», — произнес я. «Он не мой парень», — буркнула Ви. «Хэймэм, мы просто друзья». «А мне не пофиг», — удивился я. «Ладно, твоя энграмма готова, можешь отключаться». Валерия отключила личный порт, а я достал из устройства новый биочип с конструктом девушки. «Погоди», — напряженно протянула она, глядя на реликвию. «Так, теперь здесь моя инграмма, именно, но получается, это просто копия, верно? Если ты сделаешь все так, как сказал, я ведь просто умру, а в мой мозг будет записана моя копия. Хэйнэн, нет, не совсем так, покачал я головой. Эта копия нужна лишь для того, чтобы восстановить повреждения в твоей памяти, которые появятся при извлечении биочипа Арасаки. Я не совсем понимаю. Проще говоря, ты не умрешь, и тебя не заменит копия. В самом деле, Валерий, столько недоверия, ладно, я начинаю. Че что? В этот раз она полностью отключилась. Ее взгляд потух, и она опустила голову, застыв на месте. Да, учитывая мощности моего сервера, а также сетевые инструменты, то все люди с нейроимплантами практически становятся моими игрушками. Можно делать с ними что угодно. Хотя у меня ведь тоже есть нейроимплант. Но, свои-то мозги я защитил лучшими средствами, какие только возможны в этом мире. А вообще, управление разумом это не что-то принципиально новое. Магия иллюзий также на это способна. Хотя, комплекс технических средств и может предоставить более обширные возможности по программированию сознания. Тем временем, я все же извлек реликвию из головы Валери, после чего сразу подключил ее к своей станции биочипов, которая способна имитировать необходимую среду для целостности чипа. Далее, взяв девушку на руки, переношу ее на рабочий стол, задействую нужные инструменты, чтобы обработать ее мозг электромагнитным импульсом, способным отключить наниты в ее голове, и уже после, использую собственных нанитов, чтобы уничтожить поврежденные наномашины в голове Валери. Все это довольно деструктивно сказалось на памяти девушки. Мозг получил некоторые повреждения, не критические, и она быстро восстановится. А биочип с ее собственной инграммой, как я и сказал, поможет восстановить ее память в полном объеме. В целом, все процедуры заняли около получаса, не больше. Но, да, Валерии очень повезло в том, что я уже изучал эту технологию и у меня под рукой были все необходимые инструменты и решения для ее спасения. Теперь же, когда я закончил, то просто отправил девушку в лазарет, пусть восстанавливается. Заодно связался с Бак. «Как там у тебя дела?» – спрашиваю девушку. «Да нормально», – нейтрально отозвалась нейтронерша. «Хотя у меня был доступ к данным периодической диагностики ее тела, и я знал, что чувствует она себя просто прекрасно, несмотря на контроль с моей стороны. Сейчас она проживает в жилой зоне темной башни. Специально для нее были выделены неплохие такие апартаменты. Но, большую часть времени она проводит в состоянии прямого подключения к сети, изучая киберпространство Пасифики. Девушка уже успела оценить преимущество кибернетического мозга над живым, и вовсю им пользовалась. Кстати, я только что забрал Валери, Кова, Ви, Ау, она еще жива, обрадовалась Тибак. Да, сейчас отдыхает в лазарете, можешь навестить ее, если хочешь. ПФФ обойдется. Ладно, развлекайся, махнул я рукой, после чего поднялся в собственные апартаменты. Софи, давай сводку, пересылаю. Эльфийка отправила мне пакет данных, включающий в себя информацию о последних действиях мегакорпораций. Хотя, для реакции на мое спасение Валерии еще прошло мало времени. Тем не менее, мне нужно было следить за тем, как развивается конфликт между Арасака и Милитех. И это было интересно. В Найт-Сити прибыл авианосец Арасака, с самой Ханакой Арасакой на борту. Компания всеми силами старается показать, что у нее нет никаких проблем, и все идет своим чередом. Думаю, я могу это использовать. И, в то же время, в Мексике уже произошло боевое столкновение. Отряд Милитех уничтожил силы Арасаки. Хотя оба этих отряда находились там по контракту как наемные военные силы. Тем не менее, Милитех в целом стал чаще использовать подобные контракты для относительно легального уничтожения сил конкурента. И, конечно же, Арасака не будет просто смотреть, а ударит в ответ, что и произошло. Уже на территорию свободных штатов было направлено больше корпоративных сил японского древа. И это было настолько явным и демонстративным действием, что, собственно, президент был просто вынужден как-то отреагировать и заключил несколько новых контрактов с Милитех от лица новых штатов. Это уже пахнет новым витком правительственных войн за контроль над свободными штатами. Тем не менее, это противоборство происходит как-то вяло. Они подозревают вмешательство третьей силы, прокомментировала София и сделала пометки в информационном пакете. Похоже, руководство Милитех считает, что некто пытается стравить их с Росакой. Эта информация была передана также и руководству самой Росаки. И обе компании пытаются как-то уменьшить последствия своих конфликтов. Но не реагировать на мои подставы они просто не могут, а потому напряженность между ними все равно продолжает расти. И особенно сильно это напряжение здесь, в Найт-Сити. Единственная причина, почему тут еще не разразилась корпоративная война, заключается в том, что ни у одной из сторон нет слишком явного преимущества, и поэтому они стараются сохранять осторожность, а у городской администрации вообще другие заботы. Скоро будут выборы, и Люциус Райн беспокоится больше о том, как бы сохранить место городского мэра, ХММ. И в такой обстановке мне как раз может помочь ядерная бомба из прошлого. Софи, загрузи энграмму Сильверхинда в буфер. Загружаю. Сам я просто подключился к серверу и уже через аппаратный контроль подключился к закрытому информационному буферу. Воплотившись в этой ограниченной зоне киберпространства в своем аватаре, сразу же нахожу осматривающегося человека. Никакой настройки, базовая проекция. Хотя обычно она использует данные тела, чтобы аватар ему соответствовал. Вот только у Джонни не было тела, но его аватар выглядел примерно так же, как он сам выглядел при жизни. И, пока он меня еще не заметил, я призвал в руки игрушечную гитару и ударил по струнам. Не то чтобы я прямо так любил издеваться над мертвецами, но